Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Витя, тебе письмецо. Не слышит? Спит еще, что ли? Ай. Ты дома, Витек? Витек? А. Ой! Что это? Февраля 1979 года в Ростове-на-Дону в собственном доме был жестоко убит 27-летний Виктор Владимирович Киселев, мастер электровоза ремонтного завода. Обнаружила его и позвонила в дежурную часть почтальон местного отделения Елена Бойченко. По телефону испуганная женщина говорила сбивчиво и сумбурно. Она несколько раз повторила слово «зверство». Из всего сказанного оператор поняла, что произошло кровавое преступление, и уже через 40 минут к дому Киселева прибыла следственно-оперативная группа под руководством следователя прокуратуры Павла Ивановича Маркелова. На месте работал оперативник Николай Петрович Зубанюк. Здравствуйте, Ирочка Николаевна. Из отпуска выдернули. Пришлось с дачи вернуться. Не каждый день жертва с отрубленной головой. Ну да. Так что скажете? Время смерти примерно 10 часов назад, около полуночи. Орудие убийства – топор. Что-то еще? Судмедэксперт сообщила, в местах ампутации имеется сгусток крови в районе 5-го шейного позвонка. Первый удар пришелся в спину. Это обездвижило жертву. После чего убийца обезглавил мужчину двумя ударами топора. Все? Спасибо. Никит, ты чем порадуешь? Лежала в кармане убитого. Фу. Запах такой. Типсины не воняет? Ну уж понятно, не духами. Коль, идем. Свидетели ждут. А вы что здесь делали? Почему в дом зашли? Так я Вите письмо приносила. А у него что, своего почтового ящика нет? Есть. Только пацанва дверцу погнула. Не верите, вон, можете глянуть. Верю. Давайте теперь с вами. Представьтесь, пожалуйста. Велиготская Нина Ивановна, директор 64-й школы, тут в поселке. Мы живем по соседству. Нина Ивановна была классным руководителем убитого Виктора Киселева. Кому это понадобилось его убивать? Он бы и так умер. Не понял. Что вы имеете в виду? У него же рак мозга. Вот у мужа спросите. Да, это я поставил диагноз. А вы... Велиготский Георгий Ильич заведовал онкологическим отделением Ростовской больницы Водников. Про него говорили, что он врач от Бога. Несколько десятков лет Георгий Ильич отдал борьбе с болезнью века – раком. Ясно. В голове не укладывается. Киселев ужинал у нас вчера вечером, а сегодня такое горе. Я хотела поддержать ученика, он совсем расхандрился. Что тут случилось, Нина Ивановна? Толя, Витю убили. Когда? Как это? В доме. Отрубили голову топором. Так как же? Так я же... Вы кто? Представьтесь. Рябченко Анатолий Константинович. Мы с ним в одном классе учились. В одной школе. А где вы были вчера вечером? Анатолий Рябченко рассказал, что в районе 8 приходил проведать больного друга, однако дома его не застал. Витя в это время ужинал у нас. Когда вчера вы заходили к Киселеву, ничего подозрительного не заметили? Но, может, кто-нибудь приходил к нему? Да не было никого. Ну, Неля зашла, минут 5 потопталась и ушла. А кто это? Это его невеста. Она тоже нашу школу заканчивала. Боже мой. Она же ничего не знает. Как я могу ее найти? Она работает портнихой в ателье мод. Живет в Александровке. Я вам сейчас адрес продиктую. Ну что, я тут все закончил. Спасибо, Константинович. Если что-нибудь интересное, ты... Конечно, конечно. Полоныч, тут вот к вам. Вы что-то вспомнили? Валентина... Семеновна. Да. Да я при всех не хотела, а то сплетницей посчитаю. Да ничего, рассказывайте. Киселев приторговывал шкурками. Норки, сурка и белки. Паш, я тебе что говорю? Псиной воняет. Ну вот привязался ты ко мне со своей псиной, Никит. Скажите, а вот соседи, они знали, что Киселев промышляет шкурами? Да, знали. Я знала, я сама заказывала ему шкурки, внуку шапку пошить. Шапка получилась отличная. Не обманка, а с ушами. Меховые шапки в СССР стали производить в промышленных масштабах в 60-е годы. Однако хорошие изделия так и остались дефицитом. Фасон и качество поступавших в продажу изделий устраивали не всех. Поэтому многие шили головные уборы в ателье, по возможности подбирая одинаковый мех на шапку и воротник пальто. В советской моде на головные уборы свое слово сказал и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. В 60-е годы члены Политбюро носили одинаковые шапки-пирожки из каракуля. Брежнев ввел моду на пыжиковые и норковые ушанки. Для простых граждан обладание такой шапкой считалось показателем достатка. Это значит, деньги у Киселева водились? Да он постоянно на такси разъезжал. Автобусом редко, когда там. Я бы тоже не отказался. А вчера вечером... Накануне соседка вышла во двор и услышала, как Киселев с кем-то ссорился. Ну, вы даете, Валентина Семеновна. Такая ценная информация, вы молчите. А во сколько вы слышали ссору? Я посмотрела программу «Время» и потом вышла кота позвать. Это значит, было где-то без 15:10, да? Угу. Да, это так. Из услышанного Валентина Семеновна разобрала только несколько фраз. Я один пашу, и за тебя, и за себя. Как блоха мотаюсь по поездам, между прочим. Раньше тебя все устраивало. Четверти мало? Да, мало. Я хочу половину. 50 на 50. Ты охренел? Вот это видел? Ну, может, вы по голосу кого узнали? Ой, я вам говорю, еле-еле расслышала. Ребята, вы меня извините. У меня борщ на плите. А, конечно. Да, да, борщ, конечно, конечно, идите. Да, спасибо. Так. Это что у нас получается? Да ясно тут все. Киселев поссорился с компаньоном. Не захотел отдавать половину. Ну, тот его и грохнул. Ну, допустим. А зачем голову рубить? Но в любом случае, нам этого товарища-компаньона надо найти. Коль, ты куда сейчас? К Неле Архиповой, в ателье модов. А, ну добро. В своем доме жестоко убит мастер электровозоремонтного завода Виктор Киселев. Выясняется, Киселев приторговывал мехом. Об этом знали многие, в том числе и соседка Валентина Семеновна. Накануне убийства женщина стала свидетелем ссоры Киселева и неизвестного. В темноте лицо мужчины не рассмотрела. Следствие предполагает, причиной покушения могли стать тайные дела Виктора. Оперативник сообщил невесте Киселева печальную новость. Мы с Витей еще в школе встречались. Потом его в армию забрали. А я с дуру вышла за другого. Потом ребенок, развод. Не знаю, зачем я это вам рассказываю. Вы о его диагнозе знали? Да, знала. Думала, а вдруг обойдется. Ясно. Неля Николаевна, где вы провели вчерашнюю ночь? Неля редко ночевала у Киселева. Она не могла надолго оставить ребенка и лежачую мать. Вчера в 8 вечера вас видели возле дома убитого. Кто? Толя Рябченко? Так я ушла потом, а он там остался. Остался, значит. Вы, наверное, знали, что Киселев занимается шкурками. Да, Рома Саблин, их одноклассник, в Казани живет. Он свел Витю с кем-то из мехового комбината. Но Витя поехал, признакомился, начал здесь торговать. Покупатели к Виктору Киселеву записывались наперед. Когда торговля набрала обороты, он в целях безопасности стал сдавать шкурки оптовику, чтобы не держать дома. Но так много, как в этот раз, я еще никогда не видела. Я боюсь представить, какая там сумма вышла. С ним рассчитались? Нет. Сказали, через пару дней. Да нет. Я не могу поверить. Он не мог. Неля Николаевна, вы о ком говорите? Кто мог убить Киселева? Ну, не молчите. Леня Скорняк. Он и Витя шкурки брал. Я, молодой человек, ничего ни у кого с рук не покупаю. Что люди несут, вон, с того и шьем. А это Леонид Захарович. Ой, переверните, там с другой стороны печать. Да можете вон все тут обыскать. Да не кипятитесь вы так. Если надо, обыщем. Обыскивайте. У меня здесь все как на ладони. Все учтено. Вон, можете еще в подсобку глянуть. Ну, смысл мне государство обманывать? В конце 70-х меховые шкурки появлялись с переменным успехом на полках магазинов и стоили порядка 90-110 рублей за единицу. Качество не всегда отвечало запросу покупателя, поэтому советские люди шли традиционно на рынок или к перекупщикам. Оперативник Зубанюк не нашел у Скорняка неучтенных меховых шкурок, однако чутье подсказывало, мастер чего-то не договаривает. Зубанюк решил за ним проследить. Гражданин Сарачанов. Леонид Захарович, откройте багажник. Не могу, я слишком тороплюсь в больницу к жене. Сарачану отнекивался и ссылался на то, что ему надо ехать к больной жене. Давайте я потом к вам подъеду, куда вы скажете. Открывайте. Ну, черт с вами. Может, вам помочь? Я хочу сказать, что то, что в багажнике, это не мое. Мне это дали на хранение. Да открывайте уже. По предварительной оценке, у вас в багажнике мехов норки, сурка и белки на сумму примерно 10 тысяч рублей. Это откуда ж такое богатство, Леонид Захарович? Срок для себя купил. Для себя? А не многовато ли для одного? Не запреете? Так у меня что, семья большая. Нам известно, что вот эти шкурки привез Виктор Киселев. Вы с ним знакомы? Нет, не знаю такого. Николай Петрович. А это кто? В записной книжке Киселева Скорняк Леонид Сарачану значился как Ленчик. Так что, мало ли Ленчиков по всему Ростову? Немало. Только вот номера телефонов в записной книжке совпадают полностью с вашими рабочими и домашними телефонами. Так вот, Ленчик. А Киселев-то убит? Как убит? А вот так. И у нас есть основания подозревать в этом вас. Почему? Не захотели деньги отдавать за шкурки? Сумма-то очень большая, денег-то жалко. Я сегодня отдал все деньги. 9850 рублей. Все, тютелька в тютельку. Сарачану, Киселев убит этой ночью. Да сегодня я его корешу Рябченко отдал. Он приходил буквально перед вашим товарищем. Рябченко. Вчера вечером вы где были? На дне рождения у Кумовьев. Гуляли до часу ночи. Да кто угодно может подтвердить. Ну это мы проверим. Ну так я пойду. Вы же меня отпустите. Отчаянный вы человек, Сарачан. Нет, конечно. Вы задержаны в связи со скупкой товара. С целью наживы. Понятно. Уводите его. Видал? Угу. Ладно, Коль, езжай срочно к этому Рябченко, пока он не смылся. И заодно проверь алиби Сарачану. Понял, Полованович. Уже бегу. Давай. Скорняк Сарачану охарактеризовал Рябченко как человека грубого, хитрого и излишне жадного. Мол, за каждую копейку удавится. Пока Сарачану расплачивался с ним за шкурки, Рябченко деньги два раза пересчитывал. Анатолий Константинович Рябченко человеком был предприимчивым и трудолюбивым. Номинально числился кладовщиком на овощебазе, но на деле появлялся там редко, прикрываясь больничными и отгулами. Шабашил по всему Союзу. Летом брал поле бахчи, в августе сдавал арбузы и дыни перекупщикам на рынок. Осенью ехал на яблоки, а перед Новым годом в Грузию на мандарин. Нежелание Киселева делиться с ним половиной прибыли могло разозлить Рябченко и толкнуть на убийство. Ведь он выкладывался не меньше товарища, а в дальнейшем мог вполне обойтись и без него. Добрый день. Здравствуйте. Оперуполномоченный Зубанюк. Анатолий Рябченко здесь проживает? Да, но его сейчас нет. А вы? Татьяна Рябченко, жена. Оказалось, Татьяна, жена Рябченко, уже знает о гибели Киселева. Ей позвонил муж и все рассказал. Мне нужно задать ему пару вопросов. Он сейчас на Ленгородке крышу перекрывает. Я туда поеду скоро. Это там, где дом у Киселева? Недалеко. Родители умерли, и мы решили подремонтировать и перебраться туда. Спасибо, что помогли. До свидания. До свидания. Ух ты ж, ё-моё, Коль. Да, Павел Иванович, я ж думал, это он Киселёва убил. Прихожу, а тут такое. Ирина Николаевна, а у вас что? Судмедэксперт сообщила, смерть наступила не более 2 часов назад. Лом проткнул насквозь грудную клетку Анатолия Рябченко. Угу. Денег, конечно, при нем не нашли, да, Никита? Да не денег, Ни отпечатков, Паш. Чисто сработано. Да. Толя! Вот ты черт! Толенька! Татьяна Петровна, вам туда не надо. Отпусти меня, пожалуйста. Вам туда не надо. Татьяна Петровна, вы сможете отвечать на вопросы? Очень хорошо. Скажите, вы знали, чем ваш муж занимался? Я Толю предупреждала, что это добром не кончится. Связались с этим придурком. Я всегда его не любила. А это вы о ком? Про одноклассника их Саблина. Так. Он приходил, кстати, сегодня, спрашивал Толю. Ну вот, только с поезда. Я счастлива. Толя нету дома. А где он? Я тут за пацанами так соскучилась. Да. Кстати, вот махом из Казани. У меня соседи татары. Вот такая штука. Ты что, ничего не знаешь? Да что случилось-то? Витю убили. Нашли сегодня утром с отрубленной головой. У меня мама в продуктовом, так что не бедствуй. Уходи. Позвонить хоть дашь? Звони. Алло, Нина Ивановна? Да, Рома. Да, я уже в курсе. Я скоро к вам приеду. Утром, когда обнаружили труп Киселева, ваш супруг сказал, что был у него дома в вечер убийства. Он приходил поговорить. А о чем? Вначале Киселев предложил 25% от прибыли, а потом, когда заболел сильно, так Толя почти всю работу на себя взвалил. Вот и поехал просить больше, половину. Это значит, шкурками занимались Киселев и Рябченко. Причем только вдвоем, так? Да. Коля? Да. Отвези Татьяну Петровну домой. Возьми служебную машину. А я к Нине Ивановне пока. Добро. Пройдемте. Господи. Кто же это сотворить-то мог? Это не человек, это зверь. Скажите, Саблин к вам приходил? Да. Да, приходил Саблин. Но он ушел часа полтора-два назад. Случайно не сказал, куда? Сказал, к Толе Рябченко. Толя сюда позвонила, и они договорились о встрече. Алло. Да-да, Толечка. Он у нас. Ром, тебя. Алло. Да, я в курсе про Витю. Во сколько? Заметан. То ли придет крышу чинить. В общем, я к 4 часам подтянусь туда. Вам Саблин о себе рассказывал? Вы это на что намекаете? Это не он. Ромка школу с медалью закончил. Олимпиады, конкурсы. Он эрудит. Ниночка, Ниночка, Ниночка, я прошу тебя. Я прошу, возьми себя в руки. Георгий Ильич убедил супругу сообщить все, что она знает о Саблине. Нина Ивановна послушала мужа. По ее словам, Саблин приехал утром и остановился в какой-то гостинице. Кажется, в Дружбе. О себе бывший ученик Нины Ивановны рассказал, что работает главным инженером на крупном предприятии. Семья, двое детей. Да я вам сейчас его письма покажу. Вы читаете? А, да-да. А, черт возьми, воскликнул Портос. Но раз мы рискуем быть убитыми, я хотел бы, по крайней мере, знать, во имя чего. Да. Жора, ну я же тебе 100 раз говорила, ну не оставляй так книгу. Ну, закладка же есть. Вот. Вот, смотрите. Изучайте. Читайте. По адресу, указанному на конверте письма, оперативник связался с участковым в Казани, а чуть позже с супругой Романа Саблина. Оказалась пара в разводе. Саблин никакой не главный инженер крупного предприятия, как он отрекомендовался Нине Ивановне. Отрудился транспортным рабочим в СМУ номер 5. В разговоре жена охарактеризовала его как тунеядца и летуна, который прыгает с места на место. Самые большие алименты, которые она получала, составили 24 рубля. И вот еще что. Жена его бывшая сказала, уехал он 3 дня назад. А ты это к чему? То есть, если поезд из Казани едет 1.5 дня примерно, так. Значит, Саблин приехал за день до убийства Киселева. Все сходится. Днем он был тут, вечером убил Киселева, на следующий день Рябченко. Да, конечно. Саблин сидел на мели. Долги, маленькая зарплата, алименты. А вот у его одноклассников наоборот. Дела шли как по накатанной. За солидную партию шкурок они выручили хорошие деньги. Мотив сильный, согласен. Но я не понимаю, голову зачем рубить? На поиски Саблина бросили не только ростовский уголовный розыск, но и подключили соседние области и даже автономные республики, в том числе и татарскую. Для побега с 10 000 рублей Саблин мог использовать любой из маршрутов. Но операция не принесла никаких результатов. Следователь считал, что Саблин надолго залег на дно. Однако через несколько дней поступила совершенно неожиданная информация. Обезображенное тлением тело Саблина, прикрытое ветками, нашли в пустой могиле на Верхнегниловском кладбище Ростова-на-Дону. Судмедэксперт констатировал убийство. Смерть наступила в результате перелома шейных позвонков. Павел Иванович, есть еще кое-какая информация. Удивляй. Выяснилось, что Саблин действительно приехал в Ростов на день раньше. Но этот день он провел с проводницей, с которой познакомился в поезде. Это уже запоздалая новость. Добро. Что мы имеем? Убийство нашей троицы завязано на продаже шкур. Это понятно. Мне вообще теперь ничего не понятно. Ой, да сыплется все, Коля. Слушай, а что мы знаем о Нелле? Так ли она любила своего Киселева? Нелля знала, что Киселев скоро умрет. И знала о большой партии шкурок. Ага, и могла воспользоваться этим в своих интересах. Действовать одна она точно не могла. Все 3 убийства совершены человеком с большой физической силой. Но ведь ничего не мешало ей нанять исполнителя. С работы Нелля отпросилась пораньше. По словам приемщицы, чтобы перед похоронами навести порядок в доме Киселева. Поминки будут тут, вот я и решила прибраться. Нелля призналась следователю, что ей очень страшно. Всех 3 мужчин убили по-зверски. Так из-за денег не убивают. А вдруг не из-за шкурок? А из-за чего же еще? На Верхнем Гниловском кладбище, где нашли Саблина, похоронен их одноклассник, Костя Иванов. А это при чем? У меня на этом кладбище тоже друзья похоронены. Поймите же вы, все не просто так. Нелля рассказала, Киселев, Рябченко, Саблин и Костя Иванов крепко дружили. 11 лет назад Костя трагически погиб. Его что, тоже убили? Нет, он разбился, упал с высотки. Еще вчера мне снился сон, что я тоже. Лучше не говорить вслух. Извините. В своем доме жестоко убит мастер электровоза ремонтного завода Виктор Киселев. Убитый приторговывал мехом. Выяснили, его компаньоном был бывший одноклассник Анатолий Рябченко. Анатолия находят мертвым во дворе родительского дома. Лом проткнул насквозь его грудную клетку. Следствие предполагает, к убийству товарищей причастен Роман Саблин. Он знал, чем занимаются друзья, но в долю его не взяли. Обезображенное тлением, тело Саблина находят в пустой могиле. Следователь уверен, убийство троицы завязано на продаже шкурок, но кто же убийца? Она всерьез напугана. Да, разыгрывает. Хочет подозрение довести. А возможно, в ее словах есть смысл, и эти убийства связаны? Коля, дуй-ка в архив. Я хочу глянуть на дело этого парня, как Костя Иванова. Павел Иванович, так его же не убили. Все равно. Будем рыть во всех направлениях. В архиве разыскали дело о гибели Константина Иванова. 16-летний выпускник 64-й школы погиб на стройке, упав с последнего этажа. В его крови нашли незначительные следы алкоголя. По версии следователя, который вел дело, парень бравировал, в одиночку взобрался на высоту, оступившись, разбился. Дело вскоре закрыли, подозреваемых нет, несчастный случай. Оперативник отправился домой к матери Константина, но оказалось, там давно живут другие люди. Соседи рассказали, что Тамара Ивановна Иванова, мать Кости, не выдержала горя и умерла через год после гибели сына. Последнее место работы женщины – почта, расположенная в Ленгородке. Спасибо. На здоровье. Это наша директор почты приготовила. У нас все по-простому. Кушайте на здоровье. Спасибо. Томочка, как ее сына погиб, зачахла. И через год померла. В 69-м. А муж? Да не было у нее никого. Она Костика в санатории нагуляла. Ничего от нее не осталось, кроме вот этого. Никак руки не доходит выбросить это все. В молодости мы с девочками из почты на трех мушкетеров бегали. С Мелендом он жил. Вот времена были, а? Франко-итальянская экранизация романа Дюма «Три мушкетера» в 62-63 годах стала в СССР лидером кинопроката. Цветной широкоэкранный фильм в двух частях пользовался у советского зрителя громадным успехом. А белокурая красавица Милен де Монжо, сыгравшая роль коварной Миледи, произвела неизгладимое впечатление на зрителей. А это мы Томочку поздравляли. Ну, всем женским коллективом. Я заберу вещи. Ну, конечно. Зачем они мне? Спасибо. Пожалуйста. Николай, ты на часы смотришь? 9:00 вечера. Где тебя носят? Павел Иванович, я же с почты на кладбище рванул. Знаете, что странно? Что? Могилы Кости и Тамары Ивановых явно ухожены. Ну и что тут такого? А то, что родни у них никого не осталось. Дорогой сын, поздравляю с днем рождения. Желаю тебе здоровья, успехов в учебе, надежных, преданных товарищей, папа. 12 мая 63-го года. Какие, ты говоришь, цветы были на кладбище? Гвоздики. Белые. Дай-ка мне историю болезни Киселева. Угу. А Киселев тут при чем? Что-то я не пойму. Подойди-ка, глянь. Вот это да. Это ж Георгий Ильич выписывал. Угу. И без всякой графологической экспертизы было понятно, что почерк Георгия Ильича полностью совпадал с почерком на форзаце книги. Маркелов, слушаю. Звонила мать Нелли. Женщина переживала, дочь до сих пор не вернулась домой. Неля предупредила ее: если что-то случится, немедленно сообщить следователю. Я понял, хорошо. Спасибо. Приемщица ателье МОД сообщила, что вместе с Нелей ушла с работы ровно в 6 вечера. Обе женщины направились на остановку общественного транспорта. Только Неля ждала трамвай, а приемщица автобус. Но уехала Неля на машине, на голубом москвиче. Именно такой автомобиль был у Георгия Ильича Велигоцкого. Следователь по всем постам дал ориентировку по машине. Сам направился супергруппой домой к Велигоцким. Свет горел во всех окнах, кто-то явно был дома, но дверь не открывали. Оперативнику пришлось выбить двери. Георгия Ильича дома не было, а Нина Ивановна была в полусонном состоянии. Я совсем расклеилась. Георгий Ильич уколол мне сердечное. Сердечное? Димедрол. Скажите, в ночь убийства Киселева Георгий Ильич вам тоже что-то колол? Да. Я тогда очень расстроилась из-за диагноза Вити. Валера, останешься с Ниной Ивановной. Ее сейчас нельзя оставлять одну. Понял. Мы сейчас куда? На кладбище, Коль. Думается мне, он туда Нелю повез. Вот и все. Вот. Вот. Вот и все. Спокойно, Вильгот, отойди. Руки за спину. Руки за спину. Коля, в скорую, срочно. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Все. Пошел. Все хорошо. Резче, Коля. В 1951 году Нина Ивановна Велигоцкая, тогда еще простая учительница математики, на целый месяц уехала по направлению врача в санаторий. Она никак не могла забеременеть, поэтому пробовала все виды лечения. Пока Нина Ивановна отдыхала, Георгий Ильич в ее отсутствие сблизился с молоденькой почтальоншей Тамарой. Месяц пролетел незаметно, и по приезду супруги с Тамарой ему пришлось расстаться. Лечение Нины Ивановны не принесло никаких результатов, а вот Тамара вскоре сообщила о том, что беременна. Как Георгий Ильич не мучился, уйти от жены он не смог. По разным причинам. И потому, что у Нины Ивановны отец занимал пост главврача больницы, и потому, что с Тамарой они были совсем разными людьми. Да и не был он готов так круто изменить свою жизнь. Но пообещал помогать. Тамара действительно ни в чем не нуждалась. И молчала, благодарно принимая щедрое содержание. Сыну говорила, что отец живет далеко и приехать не может. Костя пошел в школу, где преподавала супруга Георгия Ильича, а потом попал в ее класс. Нина Ивановна ни о чем не догадывалась. Мальчик – полная копия матери. В тот вечер Киселев пришел к нам поужинать. Выпил, и его потянуло на откровение. Витя, надо держаться, Витя. Надо держаться. Да, я понимаю. Сколько мне тут осталось? Месяц? Два? Может, неделя? Да только не могу я так умирать. Мне надо кому-то рассказать. Помните, парень погиб перед выпускным? Да, помню. Это был первый выпуск Нины Ивановны. А Костика помните? Белобрысый такой, самый высокий был. Кажется, да. Киселев рассказал, после экзамена они вчетвером, он, Саблин, Рябченко и Костя, выпили. Киселев принес из дому самогонку. Алкоголь ударил в голову, ребят потянуло на приключения. С ними веселилась и Неля Архипова. Костя тогда был влюблен в нее по уши. Решили лезть на самый верхний этаж. Костя вытянул спичку и пошел первым. Сорвался. Мы испугались, убежали. Нелька кричала, плакала, говорила, нас всех посадят. Вот с того момента мы дали друг другу слово молчать. Они оставили его умирать. Георгий Ильич говорил с врачом скорой, который приехал на место трагедии. Тот сказал, что если бы Косте оказали вовремя помощь, он остался бы жить. А вместо него жили эти. Зачем вы голову Киселеву отрубили? Чтобы на меня не подумали. Вот вы же не догадались, что врач способен на такое. А еще я хотел, чтобы смерть каждого из них выглядела как казнь. Георгий Ильич решил по-своему вершить правосудие. Я ни о чем не жалею и поступил правильно. Суд приговорил Георгия Ильича Велигодского к исключительной мере наказания – смертной казни. Скорняк Леонид Захарович Сорочану получил 2 года лишения свободы по статье «Спекуляция». Татьяна Рябченко решила продать дом, где убили ее мужа. Когда она разбирала вещи, нашла под полом сверток с деньгами. Это были деньги, вырученные за шкурки. Татьяна принесла их в прокуратуру. Нина Ивановна Велигодская сразу же после того, как суд объявил приговор ее мужу, попала в больницу. После его казни она так и не пришла в себя. Через год Нина Ивановна умерла.